уроженца города Самарканда, узбека, гражданина СССР, беспартийного, с высшим образованием, женатого, проживающего до ареста в городе Ташкенте, улица Авроры, 27, несудимого. Допрос начат в 11 часов 35 минут. Перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 16 часов. Допрос окончен в 19 часов. Русским языком владею хорошо. В услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать показания на русском языке. Яхьяев, подпись. В предъявленном обвинении, изложенном в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого от 16 октября 1987 года, виновным себя по статьям 152 часть 2 и 153 часть 2 Уголовного кодекса Узбекской ССР и по статьям 173 часть 2 и 174 часть 2 Уголовного кодекса РСФСР полностью признаю. Яхьяев, подпись. По существу предъявленного мне обвинения желаю пояснить следующее. Я полностью признаю себя виновным в том, что в 1970-79 годах, как министр внутренних дел Узбекской ССР, получал взятки от начальников УВД областей Алимова, Норова, Сабирова, Мухаммаддиева, Махамаджанова, а также от других работников органов внутренних дел Юлдашева, Нарзыкулова, Бегельмана, Салахидинова, Юлдашева, Норбутаева. В постановлении от 16 октября 1987 года правильно указано, что от этих лиц я получил 89 взяток на общую сумму 146 153 рубля. Сам я давал взятку министру внутренних дел СССР Щелокову, заместителю министра внутренних дел СССР, зятю бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Чурбанову и управляющему делами ЦК Компартии Узбекистана Умарову. Юридически мои действия квалифицированы правильно, но жизнь разнообразнее и богаче всех юридических конструкций. Для меня есть более страшный суд. Это моя совесть, которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Успешно решать все вопросы по службе можно было лишь в случае, если будет поддержка как от руководства республики, так и от руководства МВД СССР. Определенную поддержку от Рашидова я имел. Стали складываться более доверительные отношения и с министром внутренних дел Щелоковым. В 1968 году Щелоков сам попросил меня прислать в Москву свежие фрукты. Что я мог ответить министру внутренних дел страны, близкому человеку Брежнева? Отказать? Но на это не решились бы многие должностные лица, потому что подобный отказ мог привести к серьезному осложнению отношений. И я начал посылать ему по 2-3 раза в год посылки с фруктами, ягодами, арбузами, дынями. В Узбекистане все это стоит недорого, но все же стоит деньги. Щелоков же воспринимал все это как должное и ни разу не сделал даже из приличия попытки оплатить все эти продукты. В первом квартале 1970 года я находился по делам в городе Москве и зашел к Щелокову. После решения служебных вопросов он повел разговор на личные и бытовые темы. Был одет в гражданском костюме темного цвета. Щелоков сказал, что привык шить в Молдавии костюмы у хорошего портного еврея, а сейчас бы снова хотел шить костюм у хорошего мастера, желательно еврея.